Соседка наша была ответственной съемщицей. В свое время она владела всей квартирой, а потом, когда было уплотнение, то нас туда поселили. И, конечно, она не очень нас любила. И она каждое утро обзванивала своих приятелей, говорила, очень скоро, она подчеркивала, очень скоро, освободится очень много квартир. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске литературовед и один из крупнейших специалистов по Гоголю Юрий Владимирович Манн рассказывает про поступление и учебу в университете и про сложные поиски первой работы. Интервью мы записали вместе с Филиппом Дзитко в марте 2015 года. В последние годы войны я с приятелем, по вере я его помню, Козоровицкий, Леня Козоровицкий, мы решили купить билеты в художественный театр, чтобы как-то подзаработать. Вот так. Ну, раньше это называлось спекуляцией, сейчас это называется бизнес. В общем, купить билеты и затем продать. Ну, и ночью, то есть утром, еще был комендантский час, я помню даже, что меня несколько раз спрашивали документы, куда я иду. Мы отправились в кассу художественного театра. И встали в очередь и купили, не помню по сколько, но, в общем, билетов на всю декаду. А потом решили их продать. Но надо сказать, что продать нам их не удалось, потому что я тогда не знал. Для того, чтобы продать, мало, чтобы у тебя было желание продать. Надо, чтобы у другого было желание купить. А никого такое желание не возникло. И что? Все билеты остались у нас на руках. Что делать? Не попадать же деньгам. Так? Но мы решили ходить на спектакль сами пошли. И таким образом я посмотрел, буквально просмотрел весь репертуар художественного театра. А «Мертвые души» я даже посмотрел два раза. И на меня произвело сильнейшее впечатление. На кое впечатление, что я потом проигрывал про себя, конечно, целые сцены. А кроме того, я буквально второй день после спектакля всем своим приятелям раздал имена гогольских персонажей. Один там Ноздрев, другой еще кто-то. А своего близкого друга, Каспаров, я помню его фамилию даже, Рубен, Рубик Каспаров, я назвал его Межуев. Почему? Потому что он как-то очень подходил к этому образу. Такой же рассеянный немножко, простодушный. Напомню, Межуев – это еще один персонаж «Мертвых душ», зять Ноздрева. Они вдвоем возвращаются с ярмарки, в трактире встречают Чичикова и уже все вместе едут в имение к Ноздреву. И самое интересное, что это имя к нему прилипло. Его все называли Межуев. После этого зять. Причем зять Межуев даже. Не просто. Меня спрашивали, а где твой зять? Вот. Меня, правда, никто Ноздрев не называл, правда, по той причине, что я, наверное, мало походила на него. Так все-таки тот румяный, сильный, такой здоровый. Причем эта история имела чисто гогольское продолжение или даже окончание. Мы были в военном лагере между 9 и 10 классом, по-моему. Это уже было после войны. Да, кажется, в это время. В военном лагере для школьников. И вот однажды, в конце уже смены, жили мы в палатках, прибегает какой-то военный это такой школьник, как мы, прибегает, говорит, рядовые Зятев и Межуев немедленно к командиру роты. Почему? Потому что командир роты, наверное, все время слышал эти слова и фамилии, и решил, что у него же есть какие-то бойцы неизвестные, которых он не видел, не слышал никогда. Вот так. Это я к тому, что я очень Гоголю с юношеских лет, конечно, испытывал к нему некоторую слабость. Я уже в последних классах школы чувствовал такое влечение именно к изучению литературы. Ну вот я уже в 9-10 классе тоже знал, что я хочу поступить на филологический факультет университета, чтобы изучать литературу. Что на меня производило сильнейшее впечатление? Во-первых, я посещал лекции при МГУ. Это были платные лекции, такие по абонементу, где крупнейшие ученые выступали с лекциями на разные темы. И на меня очень сильное впечатление производила манера лекции. Почему? Потому что школьные преподавания, вы знаете, вам вдавливают что-то, произносят какие-то фразы казенные, и вы должны запоминать. А тут вдруг, особенно на меня впечатление произвел уже впоследствии Пинский такой был, Леонид Ефимович Пинский, крупнейший ученый, друг Бахтина. Он как читал лекции? Да это уже более позднее время, я тут немножко отвлекаюсь. Вместо того, чтобы, так сказать, произносить заученные фразы, он думал. Он ходил от угла, из угла от стены до стены, до другой стены, и думал, поправлял себя. Говорил что-то такое, нет, надо, точнее, пожалуй, надо сказать так. Он думал, и он учил думать. Это гораздо важнее, чем запоминать какие-то факты и стараться их, так сказать, усвоить. И вот на меня производило впечатление, вот в частности, вот Пиксанов такой, член-корреспондент Академии наук, крупнейший специалист по Грибоедову. Лекции эти проходили в университете в коммунистической аудитории. Раньше она так называлась, коммунистическая аудитория. И вот там полная аудитория, школьники приходили. И вот Пиксанов читал лекцию, а потом получил записку. «Скажите, пожалуйста, профессор, сколько часов вы готовили к сегодняшней лекции?» Это была, так сказать, издевка, потому что он читал именно лекцию в такой манере. Он думал, а привыкли к изречению таких вот готовых истин. Он встал, выпрямился и сказал: «Профессор Пиксанов к сегодняшней лекции готовился всю жизнь». И начались аплодисменты. Начались. Почему? Его поддержали. На меня это произвело сильное впечатление. То есть я относился уже к литературе как к предмету, над которым надо думать и изучать, а не изрекать готовые истины. В 1947 году Юрий Владимирович вместе со школьным другом Владиславом Зайцевым поступили на филологический факультет МГУ. Экзамены мне не пришлось сдавать, потому что у меня была золотая медаль. И я только помню, что было собеседование. Значит, собеседование проводил аспирант Московского университета Архипов. Архипов спросил меня, хочу ли я заниматься логикой и психологией вдобавок к литературе. Я говорю, конечно, какой дурак не хочет еще заниматься психологией и логикой. Тогда мы организуем новое отделение, оно называется так. Отделение литературы, психологии и логики. Я говорю, чудесно. И меня вместе с Зайцем приняли на это отделение филологического факультета. Но все-таки должен сказать, что подвох, так сказать, некоторая хитрость в этом решении была. Она заключалась в следующем. Когда мы поступили на это отделение, я понял, я вдруг вижу, что литературу мы почти не изучаем. Нет серьезных семинаров, нет серьезных курсов. То есть курсы есть, но они сокращенные. Оказывается, это было специальное отделение, рассчитанное на то, чтобы выпускать преподавателей логики и психологии. Вводились такие курсы в школы для преподавания. А поскольку этих часов недостаточно, то они еще вдобавок могут преподавать литературу. То есть это было строго определенное направление в преподавании. Ну, а мне хотелось заниматься литературой. Да, кроме того, конечно, на это отделение принимали людей с тем недостатком пятого пункта, который у меня был. Почему? Потому что русская литература – святое дело, и пусть лучше подальше они будут от этого. Пятым пунктом называли графу «национальность» в паспорте. Несмотря на декларируемое равенство всех народов Советского Союза, середина 30-х годов принадлежность то к одним, то к другим стала казаться государству опасной. В конце 40-х началась так называемая кампания по борьбе с космополитизмом, которая особенно отразилась на жизни евреев. Их почти не брали в ведущие университеты, а если все-таки удавалось окончить университет, после этого было очень трудно устроиться на работу по специальности. Мы на втором курсе с Зайцевым решили, что надо все-таки выполнить наше желание и поступить на отделение литературы, а не на логику и психологию. Но сколько я не подавал, мы вместе подавали заявление, ничего не помогало. Ни в коем случае не оставляли нас на этом деле. А потом оказалось, Ухалов, такой был заместитель декана, он откровенно сказал Владику Зайцеву: «Зачем вам вот МАН? Подайте заявление один, мы вас переведем, и все. Значит, смысл во мне, загвоздка во мне». Вот, а то Зайцев сказал: «Нет, мне неудобно, мы вместе поступали, вместе учились, я не хочу один». Вот. И нас оставили. А потом через некоторое время, там Андреев такой был, замдекана, и он нас перевел. Так что все зависело еще, многое зависит от личности, от человека. Нас перевели на русское отделение, в котором я продолжал учиться и закончил русское отделение. Меня рекомендовали в аспирантуру, но не взяли. Я с огромным трудом устроился в школу рабочей молодежи. Я походил в разные школы, придавал документы, заявления, и мне говорили через некоторое время: «Нет, уже мы ошиблись, места нет». Я подавал заявление в музей, даже один из музеев Островского тогда был на улице Горького, музей Островского, и директор музея очень хотел меня взять. А потом мне призналось: «К сожалению, запретили вас брать». И меня никуда не брали. Единственное, куда я устроился, именно в школу рабочей молодежи номер 146. Школа рабочей молодежи, конечно, другого уровня, чем обыкновенная школа. По крайней мере, там не так интенсивно велась воспитательная работа. И поэтому вот допустили людей с такими изъянами, как у меня. Школы рабочей молодежи существовали еще с 20-х годов. но массово их стали организовывать, начиная с 43-го года. Это было связано с тем, что в стране не хватало грамотных рабочих. Тем более, что многие подростки шли работать на предприятия, бросив старшие классы. А в школах рабочей молодежи можно было учиться без отрыва от производства, так как занятия проходили по вечерам. Это был 52-й, да, 52-й год, и университет. Еще Сталин был жив. Антисемитизм был очень сильный в это время. Очень тяжелая атмосфера. Вот последний год из жизни Сталина чувствовалось, что наступает что-то очень страшное. Это не все понимали, но мне пришлось в силу просто моих особенностей понимать это. Хотя не все, далеко не все. Нет, много я не понимал. И вот я помню прекрасно, что я в школе рабочей молодежи, очень поздно заканчивалась учеба, значит, 11:30. И почему-то мне казалось, когда я шел по Уланскому переулку домой, то мне почему-то казалось, что вот приехал этот самый черный ворон, машина для ареста, и стоит, и меня возьмут. Почему? Я даже так сам не пойму. Какое-то было предчувствие нехорошее, что вот говорят, что готовилась расправа над всеми, то есть всех должны были выслать. Я не могу утверждать это, но так говорили. Я только помню одно, что у нас, мы жили в коммунальной квартире, у нас соседи были, причем соседка наша была ответственной съемщицей. В свое время она владела всей квартирой, а потом, когда было уплотнение, то нас туда поселили. Вот. И, конечно, она не очень нас любила. И она каждое утро звонила в это время по телефону. Телефон был в коридоре, общий, конечно. И надо было не набирать номер, а говорить номер. Вот. Вы знаете такой телефон, когда говоришь? Вот. И она каждое утро обзванивала всех своих приятелей, говорила, очень скоро... Она подчеркивала, очень скоро освободится очень много квартир. Мама как-то пришла с улицы и встретила свою приятельницу, и та рассказала ей такую анекдот, а такое острое слово. Значит, одного еврея спросили, как ты поживаешь? Он говорит, как картошка. А что это значит? Почему как картошка? А потому что если зимой не сидят, то весной посадят. Вот так вот жили. В следующих выпусках вы еще услышите воспоминания Юрия Владимировича о военном периоде, о лекциях по литературе в училище КГБ и о книжной цензуре. А над этим выпуском работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ирина Калитеевская, фактчекер Михаил Трунин, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов.